Сцена восьмая. Прошла неделя, прежде чем случилось еще хоть что-нибудь интересное. После занятий у Фредерика, во время которого все обсуждали тонкую грань между гомосоциальностью и гомоэротизмом в печально известной сцене в шатре и балансировали между весельем и смущением, мы вместе спускались по лестнице, жалуясь на голод. В кафетерии, некогда служившем парадной столовой семейства Делакеров, в полдень было полно народу, но наш всегдашний столик оказался свободен и ждал нас. «Подыхаю, как жрать хочу», — объявил Александр, набрасываясь на свою тарелку, хотя мы еще рассесться не успели. «Мне от этого поганого чая в таких количествах нехорошо». «Может, если бы ты завтракал, все бы обошлось?» — сказала Филиппа, с отвращением следя за тем, как он набивает рот картофельным пюре. Ричард пришел с опозданием. В руке у него был уже распечатанный конверт. «Почта пришла», — сказал он и сел к столу с краю между Мередит и Рен. «Нам всем?» — спросил я. «Полагаю, да», — ответил он, не поднимая глаз. «Я схожу», — сказал я, и пара человек, когда я встал, пробурчала себе под нос «спасибо». Почтовые ящики стояли в конце кафетерия, и я сперва отыскал на стене, составленной из маленьких деревянных ячеек, свое имя. Филиппа была ближе всех ко мне, потом шел Джеймс, а остальные растянулись далеко во все концы алфавита. Во всех ячейках лежали одинаковые прямоугольные конверты, на которых мелким изящным почерком Фредерика были написаны наши имена. Я отнес их к столу и раздал. «Что это?» — спросил Рен. «Понятия не имею», — ответил я. «Не могут же нам уже раздать задание для промежуточного экзамена по сценречи?» «Нет», — сказала Мередит, уже разорвавшая свой конверт. «Это Макбет». Остальные тут же замолчали и принялись вскрывать свои конверты. В Делакере каждый год проходило несколько традиционных мероприятий. Пока погода держалась теплая, художники воссоздавали мелками звездную ночь Ван Гога. В декабре лингвисты устраивали чтение ночи перед Рождеством на латыни. Философы каждый январь заново строили свой корабль Тесея, а в марте проводили симпозиум. Вокалисты и инструменталисты давали в день Святого Валентина Дон Жуана, а танцоры в апреле весну священную Стравинского. Студенты театрального показывали на Хэллоуин сцены из «Макбета», а на рождественской маске — сцены из «Ромео и Джульетты». Первый, второй и третий курс почти не привлекали, так что я понятия не имел, как распределяются роли. Я сломал печать на своем конверте и вытащил открытку, на которой бисерным почерком Фредерика были начертаны еще 5 строк. «Пожалуйста, будьте у начала тропы без четверти 12 в Хэллоуин. Подготовьтесь к сцене 3, акта 1 и сцене 1, акта 4. Вы будете играть Банко. Явитесь в костюмерную в 12:30 18 октября для примерки костюма. Не обсуждайте это с однокурсниками». Я растерянно смотрел на открытку, гадая, не случилась ли канцелярская ошибка. Снова проверил конверт, но на нем точно было написано «Оливеру». Поднял глаза на Джеймса, понять, не заметил ли он чего-нибудь необычного, но его лицо ничего не выражало. Я ожидал, что при Ричарде Макбете Банко будет играть он. «Что ж», — несколько озадаченно произнес Александр, — «надо понимать, мы не должны об этом говорить». «Нет», — сказал Ричард, — «такова традиция. На рождественской маске также мы не должны знать, кто кого играет до выхода на сцену». Я и забыл, что он в прошлом году играл Тибальта. Я пытался что-то понять по лицам девочек. Филиппа, казалось, не удивилась. Рен выглядел взволнованный. Мередит — немного настороженный. «А репетировать мы вообще не будем?» — спросил Александр. «Нет», — снова отозвался Ричард. «Завтра у тебя в почтовой ячейке будет лежать пьеса с пометками. Потом просто учишь текст и приходишь. Извините». Он отодвинулся вместе со стулом и вышел из-за стола, не сказав больше ни слова. Рен и Мередит обменялись недоумевающими взглядами. Мередит. «Что с ним?» Рен. «Полчаса назад все было в порядке». Мередит. «Ты пойдешь или мне сходить?» Рен. «Флаг тебе в руки». Мередит со вздохом вышла из-за стола, оставив на тарелке половину пастушьего пирога. Александру, доевшему свой, хватило воспитания, чтобы подождать целых 3 секунды и лишь потом спросить. «Как думаете, она вернется доесть?» Джеймс подтолкнул к нему тарелку. «Ешь, животное». Я обернулся. Мередит поймала Ричарда в углу возле кофеварок и, нахмурившись, слушала его. Она коснулась его руки, что-то сказала, но он отдернул руку и вышел из кафетерия. Его глаза, как тень, омрачало смятение. Мередит смотрела ему вслед, потом вернулась к столу и сказала, что у Ричарда мигрень, он пошел обратно в замок. Того, что ее тарелка исчезла, она явно не заметила и снова села за стол. Пока тянулось время обеда, я ел и слушал разговоры остальных. Они жаловались на то, сколько текста нужно выучить для Цезаря до выхода на сцену без книг через неделю. Конверт тяжелым грузом лежал у меня на коленях. Я смотрел поверх стола на Джеймса. Он тоже молчал, не особенно прислушиваясь к беседе. Я перевел взгляд на Мередит, потом на пустой стул Ричарда и невольно ощутил, что баланс власти каким-то образом сместился.